Глава пятая. Пока под защитой. Он подошел к стойке с оружием и, упершись ногой в яшмовое основание, со скрежетом вытащил из гнезда тяжелый двуручный меч. Звук был такой, словно оружие не вынимали уже сотню лет, но отполированная плоская полоска металла сверкала, как зеркало. Именно в этих целях Юрк его и использовал. Да, с оптикой на Джаспере было паршиво. Не имелось ни телескопов, ни биноклей, ни даже зеркал. Чувствовалась железная воля крегов, если так будет позволено сказать о существах, почти целиком состоящих из невесомых пушистых крыльев. Материализованное привидение. Вот только когти, смыкающиеся на запястьях, драгоценные, блистательные наручники. Он утащил пудовый меч в ванную, прислонил к стене и принялся бриться, искоса поглядывая на фрагмент собственного отражения, умещавшийся в пределах лезвия. Когда это Юхан назвал его счастливым человеком? Целую вечность назад, 2 месяца. Сейчас в серой блестящей поверхности отражалось лицо с ввалившимися щеками, настороженно сжатыми губами и лазерной жестокостью взгляда, когда-то голубых и беспечных глаз. И не мудрено, эти 2 месяца они все 4 спали, не раздеваясь, в одной комнате, которая была выбрана из тех соображений, что имела 3 выхода и, кроме того, люки в полу и потолке. Охранялась она сервами, которым было приказано в случае чего просто завалить вход своими телами. И все-таки для надежности пришлось ввести 4-часовые вахты. Юрк провел пальцем по подбородку, кое-где еще кололось. Подошел к стрельчатому окошку, прикрытому самодельными жалюзи, с удовольствием втянул тоненькую струйку свежего воздуха. И в ту же секунду тяжелый дротик, сорвав несколько пластинок, влетел в ванную комнату. На ладони левее и точно бы в горло. Прорезавшейся дыре четко очертились контуры всадника на сивом крылатом коне, который парил перед самым окном и уже нацеливался 2-м дротиком. Юрк всем телом ринулся вперед, успел таки нажать подоконный рычаг, с грохотом опустились ставни, и хищный лязг 2-го дротика был уже никому не страшен. «Да чего же точно целятся собаки?» В замке 1000 окошек, поди угадай, за которым из них не опущен внутренний заслон, а тем более распознай подошедшего человека. И вот поди, что угадывают, бьют, правда, не метко, 1 только раз задели Юхана за плечо, но ведь главное заглянуть в замок. В незнакомое ему помещение джасперианин просто не способен проникнуть. Для проклятого перехода через ничто нужно очень четко представлять себе, куда переброситься. Без этого можно вмазаться в стену, оказаться в одной точке с поднятым мечом, сервом, мебелью или другим человеком. А это верная гибель. Поэтому осаждавшие все силы прикладывали к тому, чтобы заглянуть во внутренние покои замка. Удавалось им это редко, но уж если хоть один из нападающих совал свой нос в какое-нибудь окно, эту комнату приходилось наглухо замуровывать, потому что в ней в любой момент мог очутиться враг. Сейчас, кажется, обошлось. Но ведь рано или поздно не обойдется, ворвутся скопом во внутренние помещения, навалятся, ни шпага не поможет, ни десинтер. И что самое страшное, бьют-то ведь почти наугад, и когда-нибудь их мишенью нечаянно станет Сенни. Вчера она не выдержала, когда чей-то оголтелый крылатый конь грудью и копытами проломил купол ее любимого висячего садика, она, несмотря на осенний холод, в утреннем сиреневом платьице выскочила в замковый двор. Садники, плавно кружившиеся над стенами, прянули в стороны. Даже не взглянув на них, она быстрой походкой направилась по дороге к заводам. Никто не посмел приблизиться, ни даже пересечь ей дорогу. Вдыхая запахи вянущей травы и с наслаждением подставляя лицо и плечи холодному ветру, от которого она успела отвыкнуть за эти 2 месяца вынужденного затворничества, она дошла до 1-х корпусов и хозяйски огляделась. Все здесь было в порядке, вот только, повинуясь какому-то толчку, она резко обернулась. Левая башенка замка была охвачена пламенем. Потеряв голову от страха, она ринулась туда и чуть не угодила в самое пламя. Сервы, деловито тушившие пожар, подхватили ее и не вполне почтительно, но быстро протащили в лоджию, где, к счастью, еще ничего не затлелось. Юрк едва успел накинуть плащ на нее, промерзшую на ветру, мокрую насквозь. Она вырвалась, подбежала к висевшему в нише серебряному гонгу и ударила в него рукояткой своего кинжала. «Правосудие и справедливости!» — крикнула она, перекрывая бархатистый звук гонга, посылая свой голос в никому неведомую даль. Сэнни донес из этой дали удивительно властный, полнозвучный баритон, как будто только и ждавший приглашения к диалогу. «Я знал, я знал! Скажи мне, почему мой муж, равный мне разумом и свободой рождения, не защищен законами справедливого Джаспера?» «Погоди, Сэнни, все не так просто. Еще бы! Что может быть проще убийства? Защита, она много сложнее. Постой, девочка, тут надо подумать. Тебе сюда нельзя. Ты пойми меня правильно. Но ведь законы – это единственное, на чем мы еще держимся. Тебе, значит, сюда нельзя. Но мы сделаем вот что. Я приду сам. Ты где?» «В лоджии». Ее голос не успел отзвучать, как на фоне каких-то геральдических зверей, поблекших от времени, возникла невысокая человеческая фигура, тоже вся какая-то блеклая. Длинные волосы, брови, усы, борода и бакенбарды свисали единой, весьма прореженной системой. За всей этой растительностью совершенно скрывалось лицо, и судить о возрасте пришельца было невозможно. Бронзовый крэк, редкоперый, с воспаленными глазами, похоже, был подкрашен и неумело. В основании перьев проглядывала прозелей. В отличие от джасперян, щеголявших изысканными камзолами, вновь прибывший был одет в какой-то потертый лапсердак из кожи, отдаленно напоминающий лошадиную. Со всем этим катастрофически контрастировали глаза, умные и беспокойные, глаза до смерти замороченного на работе человека. К тому же они уставились на принцессу и никак не хотели от нее отрываться. Старый Ловелас, только его нам и не хватало в качестве пожарника, со злостью подумал Юрк.